Ты царь царей, победитель Иисус, к тебе я воздеваю свои руки. Нет Бога сильней, прекрасней и добрей. Ты великий Бог всемогущий, ты царствуешь, Иисус, в жизни моей. Аллилуйя! Ты царствуешь, Иисус, в церкви моей. Аллилуйя! Тебе принадлежат небо и земля. Аллилуйя! Тебе принадлежу и я. Тебе принадлежу и я.